Оппоненты с дурной репутацией. Я как-то имел дело с человеком, о котором знал, что у него плохая репутация. Один из пунктов переговоров зависел от налоговых деклараций, которые тот подавал в прошлом. Налоговая декларация – стандартный элемент деловых сделок, если аренда зависит от прибыли или выплаты, начисляются от дохода. Я мог бы выяснить все в уважаемой бухгалтерской фирме Honest and Fortright Incorporated. Однако даже если бы на мой запрос фирма прислала мне налоговую декларацию, подготовленную для налогоплательщика, не было бы никакой гарантии, что этот налогоплательщик подал истинную декларацию. Он мог подать и фальшивые цифры, а фирма включила их в декларацию, которую так никто и не отослал. Как правило, я прошу клиента написать для меня доверенность на получение от внутренней налоговой службы копий поданных деклараций. В прошлом нужно было потратить недели, если не месяцы, чтобы получить копии деклараций от этой службы. Однако сейчас, по вашему требованию, региональные представительства могут быстро подготовить копии первых страниц деклараций. Но когда вы получаете копию поданной налоговой декларации, она может отличаться от той, которую вам представил клиент или тяжущаяся сторона. Получая документальные доказательства, не забывайте о бдительности. Не будьте слишком очарованы официальной налоговой декларацией, письмом от адвоката или сертификатом, выданным хорошо известной организацией. Вы должны быть выше этих оригинальных бумаг. Нам однажды пришлось иметь дело с адвокатом, чьи действия и слова вызывали сомнения. Это было судебное разбирательство спора о том, можно ли аннулировать добрачный контракт. Моя клиентка заявила, что у нее не было своего адвоката и что она так и не осведомлена о своих правах. Это был ключевой момент дела. Оказалось, что адвокат, на которого она положилась, был адвокатом ее бывшего мужа. Но она не знала, что у нее было право иметь своего собственного адвоката. Противная сторона предъявила письмо от того адвоката, посланное за несколько лет до описываемых событий, в котором содержалась рекомендация моей клиентки нанять своего адвоката. В письме говорилось, что он не ее адвокат, и потому она не может полагаться на советы, которые он ей дает. На первый взгляд, это письмо служило неопровержимым доказательством того, что моя клиентка знала о своих правах, и значит, мы не могли рассчитывать на благоприятный исход дела. Однако мне показалось, что не все благополучно с номером телефона, указанным в письме, которое предъявил адвокат. Номер телефона на бланке фирмы имел трехзначный код, который, насколько я помнил, ввели уже после подписания соглашения. Мы связались с телефонной компанией, там проверили записи и сообщили, что этот код был введен на 8 месяцев позднее даты, стоявшей на конверте. Адвокаты состряпали историю с письмом, датировав его задним числом, и предъявили его в качестве доказательства. Однако они допустили глупую ошибку, забыли сверить старый телефонный код с напечатанным на бланке фирмы. История артиста. Когда я только начал работать, одна известная актриса рассказала мне интересную историю о знаменитом актере театра и кино Поле Муни. Косвенным образом эта история показывает, как достигаются практические результаты. В 1955 году он, после шестилетнего перерыва, согласился сыграть главную роль в пьесе «Посеявший ветер», основанную на обезьяньем процессе. Тот процесс потряс всю Америку по делу учителя биологии, который позволил себе вслед за Дарвином утверждать, что человек произошел от обезьяны. Снятый по этому сюжету фильм в российском прокате назывался «Пожнешь бурю», намек на цитату из Библии «Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю». Актриса рассказала, что в театральной труппе уже предвкушали, как они будут работать со знаменитым актером. Однако во время репетиций Муни играл неважно. Забывал слова, пропускал свои реплики, невнятно что-то бормотал и еле передвигал ноги по сцене. Актеры и продюсеры запаниковали, решив, что стареющий актер уже мало на что способен. Продюсеры, которые уже были напуганы темой нетерпимости в американском обществе, столкнулись с дополнительной проблемой. Сможет ли Муни убедительно сыграть свою роль? Генеральная репетиция стала полной катастрофой. Продюсер и директор решили ничего не говорить Муни, боясь, что это его расстроит и только ухудшить положение дел. наступил вечер премьеры, и Муни был великолепен. Все актеры и сам директор были поражены, а зрители восторженно приняли спектакль. Муни знал, на что он способен, и что реальный спектакль как раз и есть реальный результат. Никакой третьей стороны. В этой книге я не раз уже говорил, что надо стараться обойтись без третьей стороны, когда придет пора принимать решение. Как только вы и ваш оппонент установили все факты, самый быстрый путь к справедливому решению – исключить третью сторону. Действительно, обратясь к посреднику, помимо потери денег, вы уступите власть тому, кто ее сильно захочет получить. На моей прародине рассказывают такую притчу. Двое просят раввина разрешить их спор. Раввин выслушивает первого и говорит: «Ты прав». Потом говорит второй, и раввин сказал: «Ты прав». «Ребе», — обратился к нему ученик, — «вы послушали одного и сказали: ты прав. Вы послушали другого и опять сказали: ты прав. Но кто-то же должен быть неправ». «Ты прав», — сказал раввин. Мой приятель Ховард Коппел, который управляет одним из крупнейших представительств компании Volkswagen в США, создал надежную команду из талантливых людей. Коппел утверждает, что его работники всем довольны, и на вопрос «почему?» отвечает кратко: «Я справедлив и щедр». И зная его, я уверен, что это так и есть. Но его команда работает эффективно еще и потому, что он обходится без третьей стороны – профсоюза. Он сохраняет отличный персонал, напрямую общаясь с ним, и может решать вопросы о заработной плате и дополнительных привилегиях работников, не сводя этих прямых линий в треугольник. Старое испытание с выбором колледжа. Более сложно найти приемлемое решение на переговорах, когда речь идет не о деньгах. Примером здесь может служить семейная дискуссия о выборе колледжа. У всех одна цель – выбрать лучший колледж. Попытки повлиять на выбор его детьми часто превращаются в нескончаемое перечисление заведений, которые, возможно, и не очень-то им подходят. Процесс выбора колледжа – это также пример того, как сроки влияют на практический результат. Чем дольше родители и дети откладывают процесс на потом, тем меньше у них вероятность прийти к согласию насчет того, куда поступать. Вдобавок отсрочки уменьшат вероятность того, что дети поступят туда, куда они вначале хотели. Самое благоразумное в этом случае – спросить, что повлияло на выбор, сделанный вашим отпрыском. Делайте это с участием, терпением и интересом. Ваша цель на этой стадии переговоров – вызвать обмен вопросами и ответами, что позволит вам понять, насколько хорошо ваш наследник изучил вопрос. Тот, кто хорошо подготовлен, должен давать хладнокровные и обстоятельные ответы. По этим ответам вы также можете судить, к каким профессиям тяготеет будущий студент. Если вопрос проработан слабо или совсем плохо, тогда это придется сделать родителям, тем более когда речь идет о колледже или университете, который не вызывает их одобрения. Вы можете сказать, например, что вот этот университет ежегодно отсеивает множество студентов, или что на территории университетского городка запрещено использовать плееры, и у сына или дочери начнут возникать большие сомнения в правильности их выбора. В самом деле, трудно защищать университет, в котором царят такие законы. Я должен признать, что когда двое моих детей поступали в колледжи, я не смог отговорить ни одного из них от поступления в те колледжи, которые не входили в список, составленный для них мною. Моя дочь решила пойти учиться в небольшой престижный колледж в Кентербери, в Англии, который только начал принимать женщин, причем на очень ограниченное число мест. Мой сын, который, как я думал, пойдет учиться в университет Брауна, куда он уже был принят, вместо этого решил выбрать школу кинематографии при Нью-Йоркском университете. Мои упрямцы тщательно подготовились, и даже когда я приводил довольно обоснованные возражения, оба остались верны своему выбору. Мне ничего не оставалось, как согласиться, потому что у них были и убедительные факты, и четкие ответы.